Плечом к плечу на защиту Донбасса встали отставные военные, шахтеры и металлурги. В здании Донецкой облгосадминистрации было развернуто несколько операционных, оснащенных всем необходимым оборудованием и медикаментами. И дежурили в этих операционных опытные хирурги, среди которых и профессора Донецкого национального медицинского университета. В поле, за баррикадами, работали медицинские группы эвакуации, состоящие из врачей, фельдшеров и добровольцев. Если начинается огневой бой, группы эвакуации прячутся за каменными парапетами. Не геройствуйте и под пули не лезьте. Когда наши начинают отвечать огнем на огонь, вы начинаете работать. Лишний раз не высовывайтесь, берегите себя и пострадавших. Оказывайте помощь всем, и нашим, и тем, кто будет нас атаковать. Помните, вы, медики, ваша задача — сохранение жизни людей. Во время оказания первой помощи обеспечивайте взаимодействие с экипажами скорой помощи, инструктировал медперсонал невысокий интеллигентный врач, посверкивая тонкими стеклами очков 5. Так же хорошо, как и медицина, было организовано горячее питание, чай, кофе. Защитники Донецкой крепости могли получить и теплые вещи. Служба тыла, если можно так сказать, была налажена весьма эффективно. Среди защитников Донецкой республики распространенным словечком стало отжать. Отжимали амуницию, камуфляж, броники. Случалось, что и автоматы и прочий огнестрел. В Луганске и Славянске умудрились отжать у украинских вояк пяток БМД и самоходную 120-миллиметровую гаубицу «Нонос». В объятом пламенем уличных боев в Мариуполе бойцы самообороны Донбасса отжали украинские бронетранспортеры БМПшку с полным боекомплектом. В Донецке тоже отжали бронетранспортер, а еще где-то умудрились найти БРДМ, легкий броневик. А вообще народные мстители намеревались отжать у фашистской киевской хунты весь Донбасс и Новороссию. На непокорные Донецк и Луганск была брошена бронетехника. Колонна бронетранспортеров и БМП украинских войск вошла в Луганск, и это имело самые неожиданные, но предсказуемые последствия. Украинские солдаты встретились с местным населением и уже подумывали о том, чтобы развернуть орудия в противоположную сторону. От греха подальше бронетехнику вывели из города, а в Донецк бронетехника вообще не вошла. Офицеры украинской армии наотрез отказались воевать с собственным народом. Спецназ службы безопасности Украины также отказался от штурма облгосадминистрации Донецка и Луганска, а потом полыхнуло по всему краю шахтеров, металлургов и машиностроителей. Администрации, управления СБУ и МВД были захвачены в Мариуполе, Янакиево, Макеевке, Краматорске, Горловке, Красноармейске, других городах. Более двух десятков бронированных вертолетов попытались стереть с лица земли непокорный Славянск, но и сами нарвались на шквальный огонь. Крокодил несется над горящим городом, разметывая клочья дыма лопастями несущего винта. Счетверенное жало крупнокалиберного пулемета Як-12-7 разворачивается на носовой турели. Отблески пламени играют на выгнутых стеклах фонаря кабины. Кто остановит небесную колесницу смерти? И вдруг с крыши одного из зданий срывается оранжево-огненный шар реактивной гранаты РПГ-7, оставляя за собой шлейф отработанных пороховых газов. Кумулятивная смерть устремляется к вертолету с трезубцем на фюзеляже. Удар приходится в хвост крокодилу, в самое уязвимое место, по рулевому винту. Обломки от взрыва попадают в двигатель, и объятый пламенем Ми-24 валится на бок. Мощный взрыв сотрясает окрестности. Из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов было сбито сразу 3 крокодила. При этом пилота одного из них захватили бойцы самообороны Донбасса. Раненого капитана украинской армии бросили умирать свои, а сепаратисты оказали ему медпомощь и отправили в центральную городскую больницу Славянска. Славянцы стояли насмерть, город был блокирован украинской бронетехникой, но жители донбасского Сталинграда дрались за свою землю с мужеством, достойным героев Великой Отечественной. Каждый дом был превращен в крепость, каждый квартал стал укрепрайоном. Война пришла не только в Славянск, пылали Краматорск и Мариуполь, бушевала после ужасной казни в Доме профсоюзов Одесса. Перестрелки и локальные уличные бои шли уже и в Донецке. А киевские хреново исполняющие обязанности власти не спешили остановить бойню, которую сами же и начали. Просрав Крым, непобедимое желто-блакитное воинство решило воевать с собственным народом на Восточной Украине. Против беззащитного Славянска с населением в 118 тысяч человек бросили танки и боевые вертолеты, головорезов из правого сектора и американских наемников. Фашистский киевский режим грозился стереть восток Украины с лица земли. В Краматорске на железнодорожной станции Пчелкино местные жители блокировали боевую технику украинских десантников. Вместе с Юрием Азаровым мы отправляемся на железнодорожную станцию Пчелкино, где местные жители окружили еще 16 машин 25-й краткой воздушно-десантной бригады ВС Украины из Днепропетровска. Как выясняется, этой же части принадлежали и захваченные ранее БМД в Старом Городе. Они тут на Пчелке не хотели останавливаться, рассказывает Азаров, кивая в сторону военных. Кидали светошумовые гранаты, смяли Таврию ветерана Великой Отечественной войны. Слава богу, она была пустая, но потом все равно затормозили. Мы стоим на тихой сельской улочке, поезда здесь ходят далеко не каждый час, разрезанный по шву железнодорожным полотном. Вокруг цветут деревья. Мне очень хочется думать о весне, но вместо этого я иду к окруженным толпой разъяренных людей БМД, на каждом из которых сидят не менее десятка вооруженных солдат, и ловлю себя на мысли, какими чужеродными здесь выглядят боевые машины. Какая сука вас родила, что вы сюда пришли? Надрывается около одного из БМД женщина лет 50, оккупировали нашу страну подонки. Поддакивает ей 30-летний розовощекий здоровяк. Пусть Турчинов загонит их обратно. Военные напряженно молчат. Они явно очень устали. И сил отвечать местным у них нет. Какие же мы оккупанты? В конце концов не выдерживает один из парней. Мы украинская армия и находимся на территории своей страны. Вот и валите в свою Украину. Кричат люди. Хотят танками нас давить. У нас тут дети. Армия должна быть с народом. А у вас здесь, что, не Украина? Отвечает солдат. И потом, мы в вас не стреляли. Мы военные, нам дали приказ, и мы его выполнили. 6. Этот отрывок из статьи журналиста издания «Вести» репортер Инны Золотухиной наглядно показывает весь трагизм ситуации с вводом украинских войск на территорию Восточной Украины. Так что по поводу стереть восток Украины с лица земли, это чересчур поспешное заявление. Особенно если учесть решимость донбассовцев стоять насмерть за свою родную землю. Сразу стало ясно, на чьей стороне правда. Приходите, сволочи, коктейлей Молотова и противотанковых гранатометов хватит на всех. Для усмирения непокорного Донецка была сформирована тактическая группа в составе 1-го батальона 2-го полка Нацгвардии и нескольких усиленных сотен, примерно ротного состава. В столицу металлургов и шахтеров бандеровские головорезы вошли словно воры, под покровом ночи. Им повезло проскочить на большой скорости блокпосты донбасских патриотов. И то, только благодаря предателям, которые знали местность. Виталий Мамалага трясся на неудобном сиденье квадратного приплюснутого хаммера, у американского джипа была довольно жесткая подвеска, и каждая колдобина ощущалась собственной задницей. Но с подобным мелким неудобством можно было и смириться. Главное, это ощущение мощи и осознание причастности к большому делу. Именно это чувство и толкнуло его на предательство, именно он указал путь в обход блокпостов. За передовым хаммером шла целая колонна бронетехники. Ее основу составляли украинские бронетранспортеры БТР-4 «Ладья» в различных модификациях. В базовой комплектации БТР-4 оснащался огневым модулем «Гром» с 30-мм пушкой украинского производства ЗТМ-1, спаренным пулеметом, автоматическим гранатометом и 4 противотанковыми ракетами «Барьер». Но ракеты, от греха подальше, сняли. Мало ли чего, бронетранспортеры были увешаны решетчатыми противокумулятивными экранами. Командирские бронетранспортеры БТР-4К и БТР-4ШМ отличались небольшой надстройкой в кормовой части бронированного корпуса. Вместо огневого модуля – турель с крупнокалиберного пулемета. У мирных медико-эвакуационных бронетранспортеров БТР-4М вообще вооружения не было. Новейшие боевые машины украинского производства – огневая мощь и броневой натиск. И все это, для орлов из Нацгвардии. Лейтенант Мамалага и не догадывался, сколько времени техники провели под этими бронетранспортерами, чтобы привести их в божеский вид. И при этом общались они исключительно на великом и могучем, да в таких выражениях, которые не найдешь в энциклопедических словарях Брокгауза и Эфрона. Национальная гвардия Украины получила новейшие отечественные бронетранспортеры. Об этом в свое время раструбили все желто-блакитные СМИ. Вот только забыли уточнить, что от партии БТР-4 «Ладья» отказались иракские военные, для которых они, собственно, и были разработаны в Харьковском конструкторском бюро машиностроения имени А. Морозова. Последнюю партию украинских бронетранспортеров иракцы наотрез отказались выгружать с корабля на свой берег. Из-за этого разбушевался грандиозный международный скандал. В итоге после многодневного простоя корабля с бракованными украинскими БТР вернули обратно на ГПХ КБМ. В итоге, международный контракт стоимостью полмиллиарда долларов был сорван 7. Как говорится, на тебе, о боже, что мне не гоже, ганьба, 8. Но рядовым гвардейцам, естественно, такие мелочи не сообщали. Колонна бронетранспортеров Нацгвардии в сопровождении машины ГАИ на большой скорости миновала транспортную развязку на въезде в город и на большой скорости пошла к центру Донецка. Осталась позади Шахтерская площадь со статуей горняка, держащего в руке самородок черного золота Донбасса. Национальные гвардейцы разместились в расположении части внутренних войск, при этом правоохранители и не скрывали своей враждебности к новоприбывшим. Дивизия СС Галичина пожаловала. Не раз слышал у себя за спиной лейтенант Мамалага. Дело в том, что Национальная гвардия была сведена в единственную на Украине дивизию, насчитывающую 2 полка и несколько отдельных батальонов. К тому же дивизии назвали в честь Данилы Галицкого, выдающегося общественного и политического деятеля 13 столетия. Хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Теперь в народе ее иначе, как дивизия СС Галичина, и не называли. Виталий Мамалага пошел было к командиру тактической группы подполковнику Ярославу Остапчуку, но тот был занят. У него как раз был командир технико-эксплуатационной части. Пан командир, примерно половина БТРов неисправна. Им после марша нужно не техосмотр проводить, а ремонт с заменой деталей и узлов. Ты твою мать, техника хреновая, маслосистемы текут, двигатели греются. У одного вообще рулевая колонка полетела. Сказано это было по-русски, хотя уставным языком общения в Нацгвардии был украинский. Но сейчас, не до языковых инсинуаций. Чего хотел, лейтенант? Личный состав размещен, бойцы накормлены, отдыхают, пан подполковник. Ясно. Ты же местный, донецкий, учился тут, пан подполковник. М-109 знаша, так точно, пан подполковник. Тогда бери 4 бронетранспортера из тех, шо исправные, хаммеры и сотню хлопцев. Выдвигайся к Донецкой облади 10. Приказываю закрепиться на подходах, произвести разведку и занять оборону до подхода основных сил. Есть. Лейтенант Мамалага вернулся в казарму. Хлопцы, боевая тревога. Выдвигаемся к облади. О, зараз будет этим москалям горе. Гвардейцы разбирали оружие, натягивали темно-серый пятнистый камуфляж, надевали бронежилеты, шлемы с забралами. Сделать горе оказалось не так-то просто. У ворот части внутренних войск уже собралась изрядная толпа. Слышались выкрики, угрозы. Усиленный караул солдат внутренних войск едва сдерживал натиск народа на контрольно-пропускном пункте. Первый же хаммер, который выехал за пределы части, был атакован камнями и тухлыми яйцами. Ревя клаксоном, медленно он все же проехал по узкому проходу в толпе. Геть, ганьба, 11 фашисты проклятые. Рокот народного гнева не могла приглушить даже броня боевых машин. Крым просрали, а теперь на нас злобу вымещаете. Хлопцы, а вы городом-то не ошиблись? Ехидно спрашивали дончане. Вам надо бы в Киев, на Майдан ехать, и там сволоту бандеровскую давить. Сидевшие внутри нацгвардейцы держались с непроницаемыми лицами, но во взгляде то и дело проскакивала неуверенность. Народ не с нами, народ против нас. Это утверждение киевлянина Михаила Афанасьевича Булгакова было сейчас очень актуально. Восток и Запад Украины разделяла теперь не просто вражда, ненависть. На обеих берегах Днепра пролилась кровь. Западенцы навязывали всем свое узколобое понимание патриотизма, замешанное на предательстве. Их герои – Мазепа, Петлюра, Скоропадский, Шухевич, Бандера — систематически предавали и уничтожали собственный же народ. Донбасс и весь промышленный юго-восток Украины традиционно жили богаче, опираясь на весьма внушительную производственно-технологическую базу. Хоть и изрядно потрепанные за четверть века незалежности металлургические и машиностроительные заводы, шахты, порты давали неплохую прибыль. К тому же производство понемногу модернизировалось. В общем, на традиционно аграрное правобережье шахтеры и металлурги, машиностроители и моряки смотрели с плохо скрываемым пренебрежением, а то и презрением. На Донбассе предателей не жаловали, здесь были иные, настоящие герои. Те, которые сражались с немецкими оккупантами и с их прихлебателями и предателями, бандеровцами. Трагедия Украины заключалась в том, что между этими двумя силами, как всегда, находились обычные люди, абсолютно непричастные к межнациональной розни. Но на Донбассе люди, от мала до велика, сделали свой выбор, и теперь они проклинали бандеровских фашистов. Вперед, швидше! Виталий торопил водителя Хаммера, но продвигались они медленно, несмотря на то, что ехать было сравнительно недалеко. На одном из перекрестков была авария, грузовик протаранил троллейбус, такая же картина была и чуть дальше. Взбешенный лейтенант нацгвардии хлопнул дверцей Хаммера. «Немедленно освободите проезд, это дело национальной безопасности». Патрульный инспектор ГАИ с укороченным автоматом на плече и полосатым жезлом в руке флегматично пожал плечами. «Тяжелая авария, придется подождать. Я вообще сомневаюсь, что этот ржавый КРАС приехал к перекрестку своим ходом. Сбавь обороты, Литиха, когда ваши троих патрульных гаишников в Киеве из автоматов покрошили, то вы не очень-то спешили с расследованием. А теперь стой и не выебывайся». В затянутый американским кевларом живот Виталия Мамалаги уткнулся кургузой ствол АК-74У. «Бандеровец хренов, как говорили древние, вокс попули, вокс дей, глаз народа, глаз божий, хоть и высказан по-русски и нецензурно. Что ж, киевские власти показали свою культуру даже не на словах, а на деле, бросив армию против своих же граждан. К облгосадминистрации колонна подошла спустя только 2 часа, да и то, потому, что лейтенант Мамалага приказал ехать в обход, но пропихнуть дворами вытянутое тело бронетранспортера – задача не из легких. К тому же один из новейших украинских БТР-4 вдруг заглох, двигатель накрылся от перегрева. Виталий, витиевато выматерился на чистейшем русском, добавив парочку ругательств по-польски, и приказал 2 гвардейцам остаться у поврежденной машины. Остальные пересели в десантные отделения других ТРОВ. Там и так было жарко и тесно, но выбирать не приходилось. И вот бронетранспортеры Национальной гвардии Украины остановились у гнезда пророссийского сепаратизма на Донбассе. По фронту 3 ряда капитальных баррикад, перевитых колючей проволокой. Виталий Мамалага достаточно времени провел на Евромайдане, чтобы оценить качество импровизированных укреплений. В таких и бронетранспортер завязнет. Ситуация оказалась патовой, в самом деле, не применять же в центре миллионного города минометы и авиацию. Хотя в Славянске, Мариуполе и в Одессе желто-блакитные отморозки не останавливались ни перед чем. И все же в Донецке творить свой фашистский беспредел нацгвардия Украины и правосеки опасались. Знали, отсюда их вперед ногами вынесут. К тому же пара крокодилов, вертолетов огневой поддержки Ми-24, на всякий случай кружила над Донецкой облгосадминистрацией. Рев двигателей и свист лопастей действовали на нервы, цинизма добавляло и то, что оба Ми-24 были выкрашены в белый цвет и несли на бортах аббревиатуру УН. Это были винтокрылые машины из миротворческого контингента в Либерии, которые срочно перебросили на большегрузном самолете Ан-124 «Руслан» обратно на Украину. Теперь эти миротворцы хреновы пугали собственный народ, хотя донецкие патриоты только понимающе улыбались. Им было чем ответить крокодилам. К вечеру на площадь перед Донецким облсоветом подтянулись и остальные бронетранспортеры нацгвардии из тех, что сумели завестись. Подтянулись и несколько водометных милицейских машин. Бронетехника заняла позиции на проезжей части центральной улицы Артема возле памятника Тарасу Шевченко. Голова украинского кобзаря была отбита и валялась у подножия постамента. Перед бронетранспортерами и водометными машинами со щитами и дубинками выстроились гвардейцы. Остальные сосредоточились на флангах, в подземных переходах возле областной библиотеки имени Крупской. Несколько штурмовых групп, прикрываясь щитами, продвинулись вперед, вдоль зданий, к баррикадам. Непосредственно на месте карательной, но все же военной операцией командовал гражданский. Это был знаменитый ублюдок киевской фашистской власти Андрей Ряшко, народный депутат Украины, а по совместительству гомосексуалист, не скрывающий своих сексуальных предпочтений. Это он отдавал приказ расстреливать мирную демонстрацию 9 мая 2014 года в Мариуполе. Это он показательно, на камеру, пытал пленных защитников Донецкой Народной Республики. И, кстати, сами национальные гвардейцы относились к своему гражданскому командиру, да еще и с такой сексуальной ориентацией, с плохо скрываемым презрением. Из-за Ряшко нацгвардию Украины уже за глаза называли «дырявой гвардией». Андрей Ряшко в камуфляже и бронежилете, которые сидели на нем, как на пугале, в развалочку подошел к Хаммеру со звуковещательной установкой. Несмотря на новомодную западную технику, называлась сия машина просто и незатейливо, пиздоболка. Несколько специально аккредитованных журналистов самых правдивых в мире украинских СМИ вели видеосъемку расправы истеричного гомика-недомерка над патриотами Донбасса. Фарс и трагедия тесно переплелись в современной украинской политике. Наказую бунтовникам сдатися та завельните примщення Донецка областной ради. Ураз непокорими заста суму силов методи. Пометуя о том, что пока на Украине второй государственный язык, русский, гражданский командир батальонной тактической группы Нацгвардии повторил: «Приказываю бунтовщикам сдаться и освободить помещение Донецкого областного совета. В случае неповиновения мы используем силовые методы». «Пошли нахрен, бандеровцы проклятые!» Дружный рев защитников на баррикадах был им ответом. Вот так, по-русски, просто и незатейливо. Никакой политкорректности и толерантности. Что с них взять, варвары из дикого поля? В здании облсовета по тревоге поднимались защитники, донецкие патриоты. Они ждали штурма уже многие недели, и вот настал момент истины. Бойцы без спешки и суеты занимали позиции, смыкали щиты, поудобнее перехватывали дубинки, готовили коктейли Молотова, заклацали затворы автоматов, звякали пулеметные ленты. На верхних этажах высотного здания внимательные глаза приникли к окулярам оптических прицелов. Пара отрядов выдвинулась вперед, чтобы прикрыть полевую позицию медиков, разбитую в сквере возле властного здания. Группы эвакуации фельдшеров и санитаров выдвинулись на заранее обозначенные позиции. Из окрестных дворов подтянулись еще ребята с красными крестами на одежде. На некоторых были каски и бронежилеты. Эвакуировать раненых предполагалось в эти же дворы и вывозить на частных автомобилях. Это делалось потому, что в Харькове, например, правосики 12 пробивали шины автомобилям скорой помощи, которые вывозили раненых. Вот такие они, мирные протестующие. Штурм начался вечером еще до полуночи. На бронетранспортерах вспыхнули мощные прожекторы, слепя защитников Донецкого облсовета. Вперед пошли водометные установки, за ними выдвинулись бронетранспортеры, стремясь проломить баррикады. Одновременно с флангов рванулись штурмовые группы Киевской нацгвардии. Прячась за броней, прикрываясь щитами, шли на приступ донецких баррикад основные силы эсэсовцев. Лейтенант Виталий Мамалага опустил прозрачное забрало шлема и поудобнее перехватил дубинку. Укороченный АК-74 у на ремне бил стволом по ноге. Вперед, за вльну Украну. 13. О том, что Украина уже почти четверть века свободная, бывший историк как-то не задумался. Но тяжелая техника была лишена маневра, скована на узком пятачке. Слева, если стоять к облгосадминистрации лицом, была областная библиотека имени Крупская и художественный музей. Справа, тоже комплекс жилых зданий и магазинов. Идти можно было только вперед либо пятиться. Но взять кавалерийским наскоком укрепление патриотов Донбасса оказалось не так-то и просто. Первый бронетранспортер врезался в передовую линию баррикад, во все стороны полетели автомобильные покрышки, разорванные мешки с песком, обломки бетона. Эффектно, по-голливудски. Полыхнул бандеровский БТР тоже эффектно. Смесь бензина, масла, приправленная алюминиевой пудрой и пенопластом, для вязкости, устроила неплохой спецэффект, in real life. Еще парочка крепких напитков окончательно закрепила успех. Что характерно, и стрелок оператор и механик-водитель чудом успели выбраться, и теперь с них сбивали пламя протестующие. Как говорится, жить захочешь, не так раскорячишься. Вот такая дегустация крепких горячительных напитков. Кстати, экипаж милицейского водомета сработал профессионально, и вместо того, чтобы разгонять из гидропушки защитников баррикад, направил ее на горящий бронетранспортер. Еще один БТР-4 с трезубцем на бортах полыхнул от попадания коктейля Молотова. Экипаж бронетранспортера заранее открыл двери и люки и тут же вывалился, едва только о броню разбилась первая бутылка с жидким огнем. Внезапно из проема между домами с ревом вырулил армейский КАМАЗ. Эту машину вместе с грузом противотанковых гранатометов остановили бойцы Народной самообороны Донбасса. Армейский грузовик с разгону врезался в борт одного из украинских бронетранспортеров. Водитель умудрился в последний момент выпрыгнуть из кабины. Он кубарем покатился по асфальту и тут же перебежкой скрылся за углом. За его спиной полыхнул взрыв. Горящие обломки накрыли нацгвардейцев. Но защитникам удалось только приостановить продвижение бандеровских карателей. С флангов на Донецкую администрацию пошли в атаку две штурмовые группы Национальной гвардии. Путь бандеровцам преградили патриоты Донбасса с георгиевскими ленточками на камуфляже и брониках. Вооруженные дубинками и арматуринами, со щитами они ударили сомкнутым строем. В тесноте донецких дворов холодное самодельное оружие оказалось весьма эффективным. Горе гвардейцы тоже сомкнули щиты, завязалась отчаянная рукопашная схватка. Обе стороны были в бронежилетах и шлемах, а потому били, что называется, от души. Ярость благородная русских патриотов и лютая фашистская злоба сплелись кровавым клубком. На стороне защитников Донбасса было знание окрестностей и определенная свобода маневра. Один из бойцов с оранжево-черной лентой на бронежилете взмахнул дубинкой. Это было страшное оружие. К длинной металлической ручке был приварен шипастый набалдашник из гвоздей. Первый удар, и страшные стальные шипы вонзаются в каску-сферу одного из правосеков и сметают ее с головы. Второй удар проламывает череп, расплескивая мозги. Здесь медики уже вряд ли помогут. В другой руке у бойца, внушительных размеров, изогнутый нож кукри. Опытный воин и не пытался ударить врага в прикрытую бронежилетом грудь. Вместо этого он пригнулся, пропуская замах милицейской дубинки, и молниеносным движением страшного самодельного ножа распорол бедро правосеку. Следующий удар шипастой стальной дубинки пришелся по щиту бойца Нацгвардии Украины. Стальные шипы вгрызлись в довольно тонкий металл. Рывок на себя, и вот уже щит отлетает в сторону. И одновременно с этим кривой кинжал кукри бьет изогнутым лезвием в бок горе гвардейцу, под бронежилет. Жуткий по своему накалу бой продолжался. Такими же жуткими и какими-то первобытными были устрашающие орудия убийства, которые использовали защитники областного совета. Как говорится, кто во что горазд. Вот свистит, раскручиваясь на крепкой цепи, еж из сваренных вместе обрезков арматуры. От его сокрушительного удара не спасет даже защитный шлем. Рядом ребята из самообороны Донбасса рубятся с правосеками саперными лопатками. В ближнем бою это страшное оружие, подобное коротким римским мечам гладиусам. Внезапно в тылу бандеровских эсэсовцев раскрылась стальная дверь подъезда, и оттуда выскочили два десятка бойцов в полной экипировке. Сокрушительные удары арматурных прутьев, дубинок и кастетов, высоких шнурованных ботинок довершили дело. Всего за несколько минут бандерлогов расколошматили вдребезги. «Медиков сюда!» — крикнул командир отряда, придерживая висящую плетью руку. На его щеке алела кровавая рана, но боли он не чувствовал. «Пока, уже здесь», — отозвался врач, поблескивая стеклами очков. Этот невысокий интеллигентного вида мужчина был тут с первых дней сопротивления фашистской киевской власти. Он постоянно бегал, раздавал указания, организовывал, подбадривал бойцов, инструктировал медиков. Успевал перецеловаться в щечку с медсестричками и уже мчался на позиции, организовывать доставку горячей пищи. Но за показной бесшабашностью скрывалась тревога. Он понимал, если начнется, большой крови не избежать. Началось, и доктор вместе со своими ангелами в бронежилетах делал все, чтобы крови было как можно меньше. А дома, семья, дома ждут. Санитары оказывали помощь, бинтовали разбитые головы, стаскивали бронежилеты, ощупывали ноющие ребра, накладывали жгуты, останавливая кровь. Для бойцов с красными крестами на камуфляже теперь не существовало своих и врагов, были только пострадавшие, и медики старались всеми доступными средствами унять их страдания. Из дворов стали выезжать машины с жертвами побоища, в каждой находился еще и вооруженный боец, во избежание эксцессов. Служба ГАИ, молодцы, тоже организовали сопровождение и зеленый коридор к донецким больницам. А там уже ждали раненых заранее предупрежденные бригады реаниматологов, кардиологов, хирургов, травматологов. Во всех больницах города были развернуты дополнительные койко-места. Не зря старые лечебные учреждения строились с широкими коридорами, чтобы вместить максимально большое количество пострадавших. Стрелок оператор одного из бронетранспортеров желто-блакитных бандеровцев, видя, как полыхают уже две машины, влупил очередью из 30-миллиметровой пушки по фасаду здания Донецкой облгосадминистрации. Искрящиеся росчерки трассеров пронзили облака дыма, снаряды ударили по широким окнам примерно на уровне третьего этажа. Разрывы осколочно-фугасных зарядов были страшны. Донецкие патриоты, стоящие за свободу родной земли, приняли мученическую смерть. «Пидорасы бандеровские», — выругался гранатометчик, вскидывая на плечо противотанковый РПГ-7. В перекрестии ночного прицела Нспутри на зеленоватом поле отчетливо виднелся силуэт бронетранспортера с угловатым огневым модулем. Проклятый стрелок в БТР-4 переключился с автоматической пушки на гранатомет. Несколько гранат взорвалось на баррикадах, разя защитников смертоносными осколками. Потом заработал пулемет ПКТМ, оставляя на стенах уже развороченных взрывом комнат отметины 7,62-миллиметровых пуль. «Ах, ты ж гадина!» Прошедший Югославскую войну в 1999 году спецназовец зло оскалился и нажал на спуск. Пороховой вышибной заряд выбросил кумулятивный гранатометный выстрел ПГ-7ВЛ, раскрылись перья стабилизатора. На ночном прицеле сработал механизм светоблокировки, который защищал от засветки пламенем собственного выстрела. На безопасном расстоянии заработал пороховой ракетный двигатель, сообщив скорость в 145 метров в секунду. Бандеровский бронетранспортер был увешан сетчатыми противокумулятивными экранами, но защитник облсовета стрелял сверху вниз, прямо под широкий угловатый огневой модуль. Кумулятивная струя гранатометного выстрела ПГ-7ВЛ луч поразила расположенный в средней части двигатель, пробив маслопроводы и бензопровод. Бронетранспортер полыхнул, словно факел, и на этот раз экипаж не успел уйти от страшной, но справедливой расплаты. Подхватив граник, спецназовец на карачках выскочил из разгромленного бывшего кабинета какого-то большого начальника. Под обстрелом как никогда приходит убежденность, что человек все же произошел от братьев наших меньших. Лейтенант Виталий Мамалага во главе полусотни бойцов решил прорываться на баррикады донецких патриотов. Вскинув укороченный калашников, он открыл огонь короткими очередями, как учили инструкторы. Магазин был снаряжен трассерами через два патрона, светящиеся нити уносились в темноту. Мамалага надеялся, что хоть несколько заостренных кусочков смертоносного свинца в тампаковой оболочке попадут в этих клятых москалей. Вдруг справа метнулась тень, горящий запал прочертил огненную дугу, и бутылка с коктейлем Молотова лопнула жидким, яростным пламенем, облив сразу нескольких бандеровцев из Национальной гвардии. Истошно вопящие двуногие факелы заметались в тесном строю, поджигая своих же. «Отведайте, сволочи, это вам не на Грушевского безоружный беркут жечь». Из темноты, из-за баррикад полоснул длинной трассирующей очередью пулемет Калашникова. Для современных эсэсовцев с трезубцами на рукавах вечер перестал быть томным. Несколько гвардейцев-бандерлогов рухнули, захлебываясь собственной кровью. Виталий Мамалага метнулся в сторону, пытаясь залечь за бетонным парапетом. И тут рядом с ним грохнула веером осколков подствольная граната. Яркая вспышка, острая боль, и прямо в лицо рванулась фигурная плитка тротуара. Померкшее было сознание вдруг вспыхнуло ослепительным светом. Виталий Мамалага увидел всю панораму обороны Донецкого облсовета словно бы с высоты птичьего полета. Удивительно, несмотря на ночной сумрак, прорезаемый светом немногочисленных фонарей, вспышками выстрелов, трассеров и взрывов, лейтенант Национальной гвардии Украины видел все довольно четко, в том числе, и через стены. Паря бестелесным духом, он наблюдал, как с тыла, из переулка Орешкова, пересекая улицу Университетскую, выбежали облаченные в черную штурмовую экипировку неизвестные бойцы. Отрывисто застрекотали штурмовые винтовки М16А2 и автоматические карабины М4. К счастью, защитники баррикад с тыла успели спрятаться, а мешки с песком и автомобильные покрышки приняли на себя основную массу легких пуль калибра 5,56 мм. Несколько смертоносных кусочков свинца попали в защитников баррикад уже на излете. К раненым тут же, пригибаясь, побежали медики с красными крестами на бронежилетах. Наблюдаю группу бойцов в черных комбинезонах, стреляют, судя по звуку, из М-16. «По-моему, наемники», — доложил по рации снайпер, внимательно вглядываясь в темноту улицы через инфракрасный прицел винтореза. «Разрешите работать?» «Работу разрешаю», — ответил наушник радиогарнитуры. «Понял, перекрестие электронно-оптического прицела задержалось на одной из фигур в черном». Палец плавно нажал на спусковой крючок. Винторез отозвался шипением и негромким щелчком, упруго ударила в плечо отдача. 9-миллиметровая дозвуковая пуля весом 16 граммов пробила американский бронежилет сверху вниз. Металлокерамика и кевлар задержали оболочку, но не смогли остановить термоупрочненный сердечник. Он пробил легкое и ударил в правую лопатку, раздробив ее. Костные отломки рассекли несколько крупных кровеносных сосудов, вызвав обильное внутреннее кровотечение. Наемник с тихим хрипом повалился ничком на асфальт. Смерть наступила в течение полутора минут. Снайпер перенес огонь на следующую цель, а в здании областного совета прозвучала отрывистая команда. Противодиверсионная группа, в ружье. Сразу же из резерва выдвинулись бойцы в полной экипировке. Разгрузки, надетые поверх бронежилетов, топорщица автоматными рожками и гранатами, В руках АКМСы с подствольниками. Серьезный автомат, особенно если используется с бронебойно-зажигательными пулями. Специально для стрельбы ночью скрепленные изолентой по двое магазины снаряжены трассерами, 2 через 1. У некоторых бойцов в руках были гладкоствольные дробовики «Сайга» и «Вепрь», на основе все того же автомата Калашникова. Сноп волчьей картечи из ствола 12-го охотничьего калибра по мощи не уступал очереди из калаша. Даже, если бронежилет не пробивался, то кинетической энергии заряда хватало, чтобы переломать ребра и превратить внутренности в кровавую кашу. Да и в темноте можно было целиться не так точно. Бойцы рассредотачивались по баррикадам на тыльной стороне здания областного совета и открывали огонь. Потеряв под пулями донбасских патриотов еще 5 своих, наемники бегом отступили под прикрытие арки дома. Отбив первую атаку, донбасский спецназ начал преследование. Дома и стены помогают, многие бойцы жили неподалеку. Их детство прошло в уютных донецких двориках. Повзрослев, здесь они играли на гитарах, тискали девчонок, тайком от родителей пиво пили, хулиганили, куда ж без этого. А теперь с оружием в руках бойцы защищали уютные дворики от бандеровской мрази и наемников. Перебежками они преследовали двуногих шакалов, ведя прицельный огонь сквозь ночную оптику. Били аккуратно, только на поражение. Так что уйти удалось совсем немногим наемникам. Пленных связали и пинками погнали обратно, к зданию областной администрации. И тут сознание Виталия Мамалаги померкло во второй раз. На этот раз возвращение в реальный мир было болезненным, все тело ныло, голова налита свинцом, в ушах звон. Лейтенант Национальной гвардии Украины попытался пошевелиться, но смог лишь разлепить веки. «Эй, ребята, этот живой!» Контузило его, бронежилет удар погасил. В поле зрения появилось лицо в хирургической маске, на голове говорившего, советская каска шестиклипка с красным крестом сбоку. Что, бандерлог отвоевался? Санитар в старом, советского образца, бронежилете содрал с Виталия Мамалаги амуницию, дал нюхнуть на шатыря и стал туго бинтовать ноющие ребра. Куда его? К остальным пленным. Сейчас позову охрану. Утро следующего дня в Донецке огласилось ревом танковых двигателей и стрекотом боевых вертолетов. Противостояние, навязанное продажным Киевом, продолжалось, и мятежный пророссийский Донецк готовился к решающему сражению. Глава 4. Наливайма, братья, кришталев чаш, дайте цих клитихмент в нам. Михавщент пашмат умо, як беркут на Майдан, миха роздерима, живцым шкуру спустима. 14. Лютовал командир Киевского полка Национальной гвардии Украины полковник Зенон Олешковский. Он стоял перед строем национальных гвардейцев в темно-серой пятнистой форме и краповых беретах. В руках – потертые калаши, у некоторых – снайперские винтовки Драгунова и пулеметы Калашникова. Особняком выстроилась особая сотня. Головорезы в ней были вооружены исключительно украинским и американским оружием. Автоматы «Вепрь», переделанные по технологии «Буллпапак-74». Пистолеты-пулеметы «Ильф», пистолеты «Форд», винтовки у снайперов, американские «Р-15А2НВ», это вариант М-16, модифицированный для высокоточной стрельбы. В пятнистом натовском камуфляже, с сине-желтыми шевронами и эмблемами с трезубцем, они выглядели грозной силой, с виду. А вот их командир, как ни взгляни, имел бледный вид, наверное, потому, что его имел перед строем старший по званию. Мовчи, гидота, вивже одного разу обсралися. Ползеть еще раз, к сток не сберите. В мене думка, кто цихмент в на фарш пустить. 15, ответил заместитель командира дивизии по идейно-патриотической работе генерал-майор Степан Кривонос. В свое время он начинал с комсорга механизированной роты полка внутренних войск МВД СССР, да так и врос в эту хлебную должность. Он набрал номер на спутниковом телефоне и произнес странную фразу. «Да, починайте план «Серый камень». Гарнизон внутренних войск Украины в Че-3027 в селе Новые Петревцы перешел на осадное положение. Перед контрольно-пропускным пунктом баррикады из мешков с песком и автомобильных покрышек. Ворота прикрывают массивные противотанковые ежи. Все это перевито колючей проволокой. За импровизированными укреплениями, те из бойцов внутренних войск, кто решил сохранить верность командиру. Горькая ирония судьбы. Теперь тем, кто выкуривал сепаратистов из-за баррикад, приходилось самим их строить. Внутри воинской части 3027 тоже было все готово к осаде. Окопы полного профиля, оборудованные по всем правилам военной науки стрелковые ячейки. Проемы окон в казармах превращены в пулеметные точки, Выше находятся позиции снайперов. На крышах капитальных кирпичных мастерских разместились за мешками с песком автоматические зенитные пушки ЗУ-23-2. Еще несколько спаренных артустановок бдительно сторожили подходы на флангах. Полковник Онищенко склонился над кроками местности вокруг гарнизона. Вообще-то окрестности комполка знал и так досконально, но проверить все ж будет не лишне. Ось тут и тут поставим секреты, хай наблюдают. Местные жители да поможут. Коля, шо в нас с боезапасом, калаши, пулеметов и снайперок более чем достаточно. Есть еще и спецвооружение, бесшумные винторезы и валы, пара крупнокалиберных утесов и даже один ДШК, старенький, но исправный. Патронов, во, доложил замкомандира по тактической и огневой подготовке подполковник Алексеев. Единственная проблема, мало гранат для подствольников, да и обычных лимонок и РГДшек, не густо. Мы ж не армия и против народа не пойдем. Что с техникой, товарищ подполковник? Бронетранспортеры, на позициях, все исправны и проверены. На каждом, по два боекомплекта, отчеканил начальник технической службы Каримов. Полковник проверил все, и полевые кухни, и санчасть, и запасы продуктов. Он потер пальцами покрасневшие веки, спать хотелось неимоверно. Ожидание неизбежного штурма каждую ночь выматывало похлеще реального боя. Хорошо, всем отдыхать, нынешняя ночь будет тяжелой, как и все предыдущие. Есть, командир. Угловатые приземистые хаммеры перлись с непоколебимой уверенностью. За ними ревели дизелями более крупные броневики, грязли. На турелях боевых машин, автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы Кольт Браунинг М2НВ. Позади боевых машин разгребал грязь огромными ребристыми колесами армейский тягач с бронированным бульдозером Komatsu D355А3. Вся эта техника была сгружена в лесочке неподалеку, там же из броневиков вышли и те, кто намеревался провести зачистку мятежного гарнизона. Веселые, улыбчивые парни в натовской униформе без знаков различия, металлокерамических бронежилетах, разгрузках с множеством подсумков и карманов и с разнообразным оружием в руках, бросался в глаза возраст наемников. На вид, никого моложе 25 лет, в основном мужики, лет по 30-40, хоть и выглядящие молодо. Это были те, на кого исполняющие обязанности лжеправительства Украины потратило золотой запас страны, в том числе и бесценное скифское золото. Частная военная компания Greystone Limited, наемники, кондотьеры 21 века. Когда-то эта контора была подразделением небезызвестной Бладсквотеруса, за которой тянулся кровавый след грязных дел со времен Ирака и Афганистана. Так, например, военная операция армии США в иракском городе Фаллуджа в апреле 2004 года, в ходе которой погибли 36 американских солдат и около 800 иракцев, была спровоцирована наемниками Бладсквотер Сицуриты Консалтинг. Интересно, что это утверждали сами американцы, представители экспертной комиссии Конгресса США, а 16 сентября 2007 года сотрудники Бладсквотер, охранявшие дипломатический конвой Госдепартамента США, на центральной площади Багдада устроили перестрелку, которая закончилась гибелью 11 мирных иракцев. Власти Ирака назвали произошедшее хладнокровным убийством, и иракское министерство внутренних дел отозвало лицензию Бладсквотер и потребовало выдворения ее сотрудников из страны. Этим улыбчивым парням, оснащенным по последнему слову техники, было все равно, кого убивать. Наемники частной военной компании, которую основал прилежный ученик частной христианской школы, а затем отставной спецназовец УСНАВ Эрик Принц, без лишних сомнений пускали в ход оружие и в большинстве случаев первыми открывали огонь. И для них это было логично, ведь в населении тех стран они видели дикарей, которых надо наставить на путь истины. И украинцы для них не исключение. Подтвердите наши полномочия, на правильном русском языке обратился к координатору с сине-желтыми нашивками командир отряда наемников. Подтверджую. Ок, гуис, лет эсго, шат то килл. 16. В ответ сухо защелкали затворы автоматических карабинов М4 и более мощных штурмовых винтовок М203А2 с подствольными гранатометами. Пулеметчики взяли на изготовку миними и надежных пулеметов М60, которые применялись еще во Вьетнаме. Сейчас американским наемникам предстояло спустя почти полвека сотворить ужас СОНГ-Ми-17 в Киевской области на Украине. Они были уверены в себе, эти бравые парни с белозубыми улыбками на заросших щетиной загорелых лицах, и уверены не зря. Бладсквотер Руса имеет огромный учебный полигон в Северной Каролине, К тому же строит специальные стрелковые комплексы для тактического обучения и проводит тренинги для служащих флота и правоохранительных органов США. Кроме того, на заводах Блацкватеруса производятся бронемашины «Гризлы», которые, как утверждают сами наемники, являются первыми бронемашинами, оптимизированными для боевых действий в городе. А в планах Блацкватеруса – закупка легких противопартизанских штурмовиков «Супертутса» на производство бразильской компании «Ембраер». Если правительство США санкционирует это важное приобретение, Блацкватеруса станет первой частной армией, имеющей на вооружении боевые самолеты. «Веари Гаингтобатли Витхаутайр Суппорт» обернулся к командиру один из наемников, поправляя темные противорикошетные очки. «Релакс ман, айр суппорт и саппорачинг». 18. Командир поправил ремень автоматического карабина М4 с коллиматорным прицелом. Позади ревели двигателями бронированные «Гризли» и «Хаммеры». Что могли противопоставить этой мощи офицеры и солдаты малочисленного гарнизона в Ч-3027 внутренних войск Украины? «Товарищ командир, идут. Примерно сотня головорезов с бронетехникой. Не наши. По-моему, американцы с поддержкой бронемашин. И еще огромный бульдозер, тоже обшитый броней. Хлопцы, к бою. Покажем этим америкосам, что мы казацкого рода». В ответ грянула песня. «Наливайма, братья. Криштали в чаш. Щоб шабл не брали. Щоб кул минали. Гол воньки наш». Заклацали затворы автоматов Калашникова. Надежное оружие прослужило уже немало лет. Сначала в Советском Союзе, а потом и на Украине. Все равно, советское и русское оружие остается самым надежным и эффективным. Щоби украна. Повк не плакала. Щоби наша слава. Казацкая слава. Повк не пропала. Полковник Онищенко передернул затвор автомата, подвигал плечами под лямками бронежилета и приник щекой к теплому деревянному прикладу. У командира был надежный и мощный АКМ калибра 7,62 мм. Деревянный приклад удобнее рамочного, да и вообще, сразу повеяло курсантской юностью. У них вначале тоже были АКМы и АКМСы, и только потом их стали менять на более легкие АК-74. Бо казацка слава, кров юполита. С чиномечами, рубано шаблями, ще и краткое с лезами в мито. Гранатометчик с РПГ-7 на плече приготовился открыть огонь, второй номер расчета приготовил сумку с еще тремя выстрелами ПГ-7В. В соседней стрелковой ячейке солдат внутренних войск повел стволом пулемета Калашникова. «Наливайма, братья, покище силе, покида из хадесанца, покида по ходу, сурми не сурмили». За баррикадой из мешков с песком и бетонных блоков развернулись спаренные стволы ЗУ-23-2. На снарядные короба были накинуты бронежилеты, хоть какая-то защита. Зюшка могла исторгать раскаленный смертоносный металл со скоростью 2000 выстрелов в минуту. Бо казацка доля, як у полрута, с чинодощами, хрещена громами, ще и краткая втромигнута. Замер под маскировочной сеткой в танковом окопе БТР-70. Словно изготовившийся к прыжку стальной хищник. Несколько боевых машин прикрывали тыл части, откуда тоже могли пожаловать нежданные гости. Як лилечи краткая клектая, казакова вдача, вигукнеца и сэмхом, вигукнеца щирим, а впунить плачем. 19. Последние слова песни заглушил рев двигателей и страшный грохот. Это похожий на доисторического монстра бронированный бульдозер вломился в баррикаду на воротах контрольно-пропускного пункта. Полетели обломки бетона. Заскрежетал протяжно разрываемый металл, вход в часть заволокло плотным облаком пыли, из которого вырывалась черная копоть дизельного выхлопа. «Не стрелять, хлопцы, не стрелять, толку все равно не будет, этого урода и пушкой не возьмешь». В проломе, прикрываясь многотонной стальной тушей бульдозера, появились фигуры с автоматами и сходу открыли огонь. Уж они-то патронов не жалели. Бледно-малиновые трассеры прошивали еще не успевшие осесть клубы пыли, словно вспышки лазеров. На аллею, ведущую от КПП, въехали массивные, угловато-нагловатые броневики «Гризли». Защищенные турели развернулись слева направо. Крупнокалиберные пулеметы М2НВ «Кольт Браунинг» буквально залили пространство впереди раскаленным свинцом. Огневой шквал, казалось, длился вечно, но на самом деле прошла всего пара минут. После шквальной огневой подготовки под прикрытием «Хаммеров» и «Гризли» наемники пошли в атаку. Двигались головорезы грамотно, перебежками от укрытия к укрытию, прикрывая своих огнем. Их броневики постоянно маневрировали, ведя огонь из крупнокалиберных пулеметов короткими очередями. Изредка грохали выстрелы 40-миллиметровых гранатометов. Украинские солдаты не были тем непобедимым и легендарным спецназом, который показывают в фильмах. Это были простые ребята, преимущественно из восточных и центральных областей Украины. Их готовили поддерживать порядок, локализовывать массовые беспорядки, но никак не противостоять профессиональным наемникам. И все же они воевали, отвечали огнем на огонь, сначала разрозненно и вяло. А когда враг, именно враг, пришло время назвать вещи своими именами, втянулся на территорию военного городка, ударили из всех стволов. Первыми собрали себе подарки в виде реактивных гранат из РПГ-7 и мух передовой «Гризли» и парочка «Хаммеров». Самые крутые броневики полыхнули погребальными кострами от ударов советских гранатометов, принятых на вооружение еще в 1961 году. А по пехоте прошлись замаскированные до поры до времени Зу-23-2, молотилки «Адовы». 1000 выстрелов в минуту на ствол опустошили ящики боекомплекта секунд за 40. Еще один «Хаммер» превратился в чадно горящие бронированные руины. Очередь 23-миллиметровых снарядов 4×1, бронебойных и осколочных, вскрыла его, как консервную банку. Стрелки «Зюшек» после того, как отстреляли все, до железки, быстро попрыгали в отрытые рядом с позициями окопы. Но многие не успели. Грянул еще один огневой шквал со стороны наемников. Они боеприпасов не жалели. Что более важно, американские головорезы из Greystone Limited были профессионалами, смерть их ремесло. А против битых жизнью мужиков, пацаны, которые, дай боже, хоть по десятку патронов в год по мишеням выпустят. А уж по целому рожку, так и вообще праздник. Немо грошею независимой Украины. Шансов спастись у украинских солдат почти что не было. Так и падали замертво, прошитые безжалостным американским свинцом. Бойцы полковника Онищенко знали, что им не выстоять, но все же вели огонь по врагу. Отдача бьет в плечо, знакомый треск автомата Калашникова успокаивает, цели сами лезут в прорезь цилика, садятся на кончик мушки. И внезапно удар, острая боль и темнота, отвоевался, лег на ту землю, которую защищал до последнего патрона в автоматном рожке, а перезарядить уже не успел. И все же американские наемники дрогнули. Они привыкли воевать с заведомо более слабым врагом и, что самое главное, всегда считали своих противников ниже себя. Высокомерие защищало их, как броня, а украинцы гибли за свою землю, но не сдавались. Это был не религиозный фанатизм, а четкая убежденность в правоте собственных действий. Собственно, оставшиеся солдаты и офицеры в Ч-3027 внутренних войск и выполняли поставленную перед любым воином задачу. Защищали вверенную им территорию Украины от вооруженного посягательства неизвестных. Недостаток выучки украинские солдаты компенсировали мужеством и стойкостью, которые неведомы американским наемникам, воюющим за кровавые баксы. Понеся потери, головорезы из Greystone Limited отступили под прикрытием уцелевших броневиков и бронированного бульдозера. Вот эту гадину вообще ничего не брало, даже РПГ-7. Пули, в том числе и крупнокалиберные, отскакивали от нее как от слона горох. Но постепенно стрельба стихла и с той, и с другой стороны. Полковник Онищенко выбросил под ноги отстреленный рожок, присоединил новый и лязгнул затвором. Потом поправил каску и огляделся. Над полем боя стлался дым от горящей бронетехники. Словно кратеры вулканов курились развороченные стрелковые точки, в окопах в повалку лежали убитые, протяжно стонали раненые. Немногочисленные санинструкторы, пригибаясь, волокли пострадавших к санчасти. Там несколько военврачей пытались спасти тех, кто еще подавал признаки жизни. Получалось не слишком хорошо. Лекарств, перевязочного материала, одноразовых шприцев, систем переливания крови и прочего катастрофически не хватало. Уцелевшие бойцы перезаряжали оружие, собирали патроны и гранаты. Просто курили, привалившись к стенке окопа. Полковник Онищенко выбрался из окопа и стал обходить своих бойцов. «Молодцы, хлопчики, мы им все ж накостыляли. Америка сам поганым. Командиров батальонов и рот, ко мне, привести в порядок оружие и снаряжение». Подновить укрытия и огневые точки. Эти сволочи скоро снова пойдут на приступ. Потери меньше чем за час огневого боя составили более половины личного состава, в основном, раненые. Те, кто оставался на боевых позициях, разобрали оставшиеся от мертвых товарищей автоматные рожки и патронные ленты. Командир полка вгляделся в закопченные, чумазые лица своих бойцов. Эти уже не отступят, будут сражаться до конца. Меньше, чем за час оставшиеся в живых мальчишки стали ветеранами. Гарнизон внутренних войск Украины в Че-3027 готовился умирать за свою страну. К бою, ребятки, голос полковника Онищенко охрип от пороховой гари. Солнце уже клонилось к закату, когда над осажденным гарнизоном воинской части 3027 появилась новая беда. Американские наемники из Грейстони Лимитед вызвали авиационную поддержку. Украинские солдаты думали, что это будут вертолеты, тем более, что до штурма несколько дней назад над ними постоянно ходили по головам тяжелые хищные крокодилы, Ми-24 огневой поддержки. Цинизма в ситуацию добавляло то, что это были винтокрылые машины из состава миротворческого контингента в Либерии. Белые вертолеты огневой поддержки с черными буквами на вытянутых фюзеляжах. Ни хрена себе миротворцы. Своих же хотели атаковать. Но непосредственно перед штурмом вертолеты Ми-24 убрались во свояси.